«Они здесь. Прошу прощения, мэм». Тут же вежливо улыбнулся офицер Янковский и, поднявшись, последовал за Хендриксом. Кэссиди, ухватившись за соседний стол, глухо застонала. «Что такое?» — спросила я, стараясь не смотреть в ту сторону, где техник обследовал тело Тедди. «Сегодня определенно не твой день. Вдобавок ко всему тебя еще и обозвали мэм. Наверняка он научился этому в академии или по телевизору. Он научился этому у своей мамочки. Он ребенок Молли, который таким образом демонстрирует свое уважение к старшим. Не заставляй меня чувствовать себя старухой из-за того, что малыш в форме не оставил тебе телефончик». Кэссиди помахала у меня перед носом визиткой. Я разглядела печать департамента полиции Нью-Йорка. И офисный, и мобильный, а домашний. Мне нравится, когда мужчина не торопится. Только когда он уже у тебя дома. Кэссиди собиралась сказать нечто уничтожающее в ответ, но тут что-то в противоположном конце помещения привлекло ее внимание. Я тоже повернулась, чтобы взглянуть. Человек, который только что вошел, афроамериканец средних лет, высокий и мощный, имел вид и внушительный, и в то же время слегка пугающий. Я с удивлением оглянулась на Кэссиди. Это вообще-то не ее тип. Сейчас у нее период молодых и зеленых. Но когда я снова перевела взгляд на полицейских и увидела второго мужчину, то сразу поняла, почему Кэссиди сделала стойку. Он не мог бы выглядеть лучше, даже если бы плыл по освещенному снизу подиуму. Несмотря на костюм, купленный в каком-нибудь сетевом универмаге, и прослужившие не один год ботинки, от одного взгляда на этого парня перехватывало дыхание. Квадратный подбородок, беспорядочно взъерошенные волосы, свои, а не результат применения 75-долларового геля и потрясающие синие глаза. Некоторая ясность мысли, которую мне кое-как удалось достичь за последние минуты, грозила немедленно улетучиться. Я сделала глубокий вдох и вдобавок получила тычок в ребро от Кэссиди, что тоже всегда помогает сосредоточиться. Чур мой! Это все-таки место преступления, а не ночной клуб. Этой историей я буду развлекать своих внуков. Кэссиди мимолетно улыбнулась мне и тут же снова повернулась к приближающимся к нам полицейским. Судя по всему, офицеры Хендрикс и Янковский вводили вновь прибывших в курс дела, и их внимание было сосредоточено на бедняге Тедди. Точнее, старший из мужчин снял куртку, прежде чем осмотреть Тедди, а молодой красавчик направился прямиком к нам. Как мило с их стороны. «Мисс Форестер, мисс Линч, я детектив Эдвардс, отдел по расследованию убийств». Кэссиди и я синхронно протянули руки, как дебютантки на приеме. Детектив Эдвардс на мгновение замешкался, что существенно повысило его привлекательность в моих глазах. Затем он пожал руку сначала мне, заработав тем самым еще несколько очков. Кэссиди недовольно фыркнула, достаточно громко, чтобы я ее услышала. «Мой партнер, детектив Липскомб, и я будем вести это дело. Офицеры сообщили нам, что это вы обнаружили тело. Он обвел нас обеих внимательным взглядом. Увы, взглядом криминалиста, а не мужчины. И остановился, дойдя до ног, точнее, до моих ног. Вы пришли в офис босиком? Нет, но я вступила в кровь, и меня попросили оставить туфли там». Я старалась говорить спокойно и деловито, но почему-то вдруг вернулась дрожь в голосе. Черт, я была уверена, что в критической ситуации смогу вести себя гораздо лучше.